Глава 39. Элина. Твоя земля у тебя в крови, твоя кровь в твоей земле. Бог над тобой, земля под тобой, а твоя жизнь между ними. Из древних свитков первых жрецов пламенного ордена. Проснувшись, Элина не сразу поняла, где находится. Глаза жгло, а мышцы ныли. Ее вдруг пронзило острое ощущение паники. Она начала подниматься и почувствовала чью-то теплую руку у себя на поясе. Рядом с ней лежал Яссен. Он крепко спал. Элина облегченно выдохнула и мысленно улыбнулась. Вот уж про кого не сказала бы, что он во сне пускает слюни. Она осторожно попыталась вылезти из-под одеяла, но передумала. Яссен пришел ночью, когда она была совершенно разбита. Он не произнес ни слова, однако одно его присутствие успокаивало, как огонь в холодной темной комнате. Так же осторожно Элина снова легла. Еще минутку. Она прислушивалась к его дыханию и дышала вместе с ним, чтобы унять колотящееся сердце. Еще одну минутку. Теперь ее разбудил Яссен. Промычав что-то нечленораздельное, она открыла глаза. Телохранитель стоял у кровати и держал поднос с чаем. «Доброе утро», — сказал он и усмехнулся, глядя, как она утирает губы. Обслюнявили подушку. «На себя бы», — начала она и осеклась. «Похоже, я опять уснула». Получается, Яссен открыл глаза и увидел, как она прижимается к нему. «Какой кошмар!» Чувствуя, что краснеет, Элина отвернулась. «Просто поставь сюда». «Вот, нашел в гардеробе», — сказал он, кивая на одежду, сложенную на краю кровати. «Это мамина. Вам, наверное, будет коротковато, но...» «Сойдет», — перебила Элина. Она потрогала свое опухшее лицо, нащупала засохшую слюну на щеке. Яссен с улыбкой наблюдал. «Священная птица в небесах, я, должно быть, ужасно выгляжу. Выйди, я переоденусь». «Сначала примите ванну», — предложил Яссен. «Я уже набрал воду». «Хочешь сказать, что от меня пахнет?» «Ваши слова, не мои». Он улыбнулся шире, и Элина невольно ответила тем же. Когда Яссен вышел, она встала и скинула грязную одежду. Вода была холодноватой, но терпимой. Элина терла себя засохшим бруском мыла, старательно вычищая грязь и распутывая колтуны в волосах. Закончив, она взяла в руки новую курту, расправила ее и вдруг, к своему удивлению, уловила знакомый запах. Пахло сандаловым деревом, пустыней. Она аккуратно натянула курту и брюки. Да, они оказались короткие, но при этом неожиданно удобны. Сев перед маленьким туалетным столиком, Алина начала сушить голову. Кудри свисали сосульками и пушились. Она вспомнила, как Ферма иногда смазывала ей волосы маслом, а потом заплетала. От этого внезапного образа ее как будто всю сковало холодом. Волна горя, черного и злого, вот-вот была готова накрыть Элину, как прошлой ночью. Дрожащими руками она откинула волосы назад и сказала себе: «Хватит, она бы не хотела, чтобы я так горевала». Комната вдруг стала чересчур большой и пустой. Элина быстро поднялась, сердце у нее бешено колотилось, ей срочно был нужен Яссен. Он сидел на кухне и изучал карту. «Определился уже, по какому тоннелю мы пойдем?» — спросила она, скрывая дрожь в голосе. «Да», — ответил он и, подняв глаза, вдруг замер. «Что такое?» «Ничего, просто...» — он замолчал. «Ваши волосы. Никогда не видел их распущенными». «У меня не было сил их заплетать», — честно призналась Элина. «А вам и не нужно», — сказал Яссен и тут же добавил, — «они и без того прекрасны». Она удивленно подняла бровь. Внутри неловкость мешалась с волнением. Яссен, похоже, ощутил нечто подобное, поскольку быстро переключился на карту. «Да, в общем, вот этот тоннель». Губы Элины сами собой расплылись в улыбке. Она подошла ближе, и Яссен подсветил маршрут на схеме. «Мы здесь. Эти тоннели идут в обход шахт и ведут к базе Сэмпсона», — он указал на черную точку над пересечением красных линий. «Предлагаю день или два передохнуть, а потом отправляться к черночешуйчатым». Почему одни тоннели красные, а другие нет? Сэмпсон сказал, что они непроходимы или сведения по ним устарели, но... Яссен нахмурился. «Я размышлял над вашими словами. Вы правы. По всей видимости, Сэм действительно хотел, чтобы я приехал сюда». Он вдруг замолчал. По его лицу быстро, словно паук, пробежало скорбное выражение. Элина нежно накрыла ладонью его руку, Яссен взял ее пальцы в свои. «Еще он сказал, что о каких-то тоннелях Фарин знает, а о каких-то нет», — продолжил он. Голос его звучал напряженно. «Мне кажется, Сэмсон пометил их красным специально, чтобы ввести металлического короля в заблуждение. Думаешь, они ведут к месторождению, которое он так отчаянно ищет?» — мягко спросила она. Яссен замотал головой. «Я не хочу этого знать». В голосе зазвучала сталь. Элина убрала руку, вспомнив, как мрачно он смотрел тогда в поезде. «Если мы будем тащить на себе бремя отцов, то никогда не узнаем, что такое свобода». «Яссен», — начала она. «Правда ли Сэмсон хотел освободить меня?» — спросил он, словно прочитав ее мысли. «Сталь пропала, осталась легкая дрожь. Или планировал с моей помощью отыскать особую руду?» «Да и да», — хотела сказать Элина, но не смогла. Сэмсон Киту был ее женихом, очаровательным и сладкоречивым, но при этом себе на уме. У него имелись собственные счеты. Она вспомнила, как во время танца он посмотрел на нее и спросил: «Только твое?» Тогда ей стало неуютно. Ни она, ни Яссен не знали его секретов и, похоже, теперь никогда не узнают. Сэмсон унес их с собой в могилу, но это не повод его ненавидеть. «Он, между прочим, любил тебя», — сказала Элина. Она вспомнила, с какой тоской Сэмсон смотрел на Яссена, когда застал их вместе под ареной. «А любимых порой используют». «Хотят они того или нет, верно?» — с мрачной усмешкой произнес он. «Да», — сдавленным голосом ответила она. «Но ведь в этом и заключается любовь. Ты готов, что тебя будут использовать снова и снова, ведь иначе нельзя. Иначе жизнь была бы пыткой». Яссен пристально смотрел на нее, и Алина почувствовала прилив жара, будто за этими словами скрывался еще какой-то смысл. Хижину вдруг наполнил пронзительный гудок, и мгновение было разрушено. Алина испуганно заозиралась. «Спокойно, спокойно», — сказал Яссен, касаясь ее руки. «Это всего лишь начало рабочего дня в шахтах». Алина выглянула в окно. По стенам хижины прокатывалась дрожь, стекла в рамах тряслись. «Феникс всемогущая», — пробормотала она, — «и здесь целый день так?» «Постоянно», — проворчал он. Элина задумалась, переводя взгляд с Яссена на карту. «А есть тоннели, ведущие отсюда к шахтам?» «Нет», — она побарабанила пальцами по столу, размышляя, — «солдаты скоро будут здесь, а значит, времени в обрез, можно сказать, совсем нет». Она посмотрела на Яссена и заговорила, тщательно подбирая слова. «Ты прежде видел, на чем перевозят металл? Как это происходит? Сколько длится?» «По-разному. Если груз и правда такой большой, как нам рассказывали, то погрузка, вероятно, растянется на несколько дней. Требуются все меры предосторожности. Необработанная руда крайне пожароопасна». «Значит, никаких пульсеров?» Яссен мотнул головой. «Скорее, ими не станут пользоваться. В случае чего, думаю, будут стрелять пулями. Но мы же ведь не собираемся идти туда». Не дождавшись ответа, он тронул Элину за локоть. «Не собираемся?» Элина посмотрела на голограмму. «Как там сказал торговец? А еще поговаривают, что горят леса. На прошлой неделе с той стороны горы так полыхнуло, аж солдаты задергались». Она посмотрела на свои руки. У нее не было ни войска, ни трос клинков, ни пульсеров, но у нее был огонь, что трепетал в жилах. «Если деревья уже высохли, — задумчиво произнесла она, — то можно устроить лесной пожар. Никто ничего не заподозрит». Яссен лишь молча наблюдал, как она приближает на карте серебристые точки, обозначающие шахты. «Вот это самое близкое, миль 10 на восток. Вокруг самой шахты, наверное, все повырубили, но я могу начать пожар, скажем, в полумиле и направить огонь куда надо, к руде. Она всматривалась в лицо телохранителя, но тот по-прежнему молчал. «Яссен?» «Слишком рискованно», — сказал он наконец. «Да, одну шахту вы взорвете, но остается еще две, а времени на них нет. Рахасины знают, что вы могли выжить, а значит, это известно и джантарцам. Нас видел Сиан. Люди Фарина, вероятно, уже на пути к Сонским горам. Они прибудут сюда со дня на день». Элина закусила губу. «Яссен прав, прав, чтоб его. Каждый день здесь был сопряжен с риском, однако она не могла забыть крики раванских гвардейцев, эхо импульсных разрядов в горах, грохот джантарских сапог, маршировавших по ее пустыне. «Все получится, Яссен», — сказала она. «Ты видел, как быстро движется огонь. Когда дым рассеется, мы уже будем далеко». «А как же город?» — спросил он. «Взрывы могут вызвать оползень, погибнут люди. Думаешь, я этого не учла?» Она вспомнила старика, который продал им шубы, и женщину, которая дала в аренду Бренни. Эти люди никак не были связаны с войной, но пострадают от нее. Элина провела руками по волосам и уставилась на голограмму, словно там вдруг могли появиться нужные ответы. Гудение снаружи нарастало, стекла дребезжали, и точно так же дребезжало в груди. Казалось, будто гора уже рушится, погребая под собой спящие дома. «Ну-ну», — Яссен погладил ее по спине, — «я не хотел вас расстраивать». Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Во рту появился привкус пепла. Она внезапно вновь очутилась в храме и смотрела, как вечное пламя поглощает Лио. Видела страх на его лице, видела, как он тянет к ней руки, слышала его крик. «Если мы будем тащить на себе бремя отцов, то никогда не узнаем, что такое свобода». Никто не понимал ее бремени, ни Яссен, ни Сэмсон, ни даже Ферма. Единственный, кто испытал его на себе, сгорел заживо с ее именем на губах. Элина вцепилась в стол, дыша жарко и прерывисто. Никому из них не понять, что значит быть королем или королевой. Они — не ты. И, принимая их советы, ты должна думать о королевстве. Ее королевство пылало, а люди, устроившие это, направлялись сюда, к горе, чтобы забрать руду и сделать из нее оружие, которым будут убивать раванцев. Неужели она может прятаться, словно мышь? «Мне нужно на воздух», — сказала Элина. Яссен было привстал, но она отмахнулась. «Все в порядке, просто...» У двери она остановилась. «Просто мне нужно побыть одной». Он неуклюже стоял посреди пустой комнаты, видимо, желая ее удержать и одновременно не решаясь. «Я буду здесь», — сказал он, садясь за стол. «Что бы ни случилось, главное, не уходите далеко». Она печально усмехнулась. «Хочешь, не хочешь, а никуда ты от меня не денешься. Помнишь? Как и я от тебя». Яссен промолчал. Спустившись с крыльца, Элина оглянулась и увидела, как он сидит, изучая карту. Элина укрылась под сенью ретиринов. Она расправила плечи и пошире расставила ноги, сухую листву она разбросала в стороны, чтобы получилась небольшая прогалина. Под забралом все чесалось, но она его не снимала. Она вытянула правую руку вперед, а левую брала за спину. Рану на плече еще жгло, но бальзам из скорера, нанесенный Яссеном, смягчил боль. Элина глубоко вдохнула, перенесла вес тела на пятки и выдохнула. На ее вытянутой ладони вспыхнул огонек, будто птица вылупилась из яйца. «Воин!» Элина, размеренно дыша, смотрела на пламя, изучала его форму, впитывала в себя жар. Медитация постепенно ослабила напряжение в груди. Крутанувшись, она махнула левой ногой, балансируя при этом на правой, и сложила руки за спиной, будто пустынный воробей. Пламя вздохнуло и поцеловало кончики ее пальцев. Она чувствовала его биение, его желание жить. Далее шли позы лотоса, паука, дерева, и с каждым движением пламя росло, танцуя на ее ладони. Когда она сжигала свои покои, огонь вырвался из ее пальцев, внезапный и разрушительный, будто песчаная буря в летний день. Сила текла сквозь ее тело электрическим током, Элина призвала ее гневом, она желала прожечь дыру в мире, ее желание исполнилось. Однако на этот раз, когда она вышла из позы змеи и снова вытянула руки перед собой, то почувствовала, как энергия пульсирует в ней тихо и ровно. Пламя беспрекословно подчинялось ее воле. Элина приблизила огонек к груди, он поклонился, скручиваясь. Элина медленно свела ладони вместе, и жар окутал ее руки и плечи, словно опускающиеся крылья. Она вглядывалась в крошечный пожар. Как нечто столь незначительное способно принести такие разрушения и такую боль? Пламя, спалившее храм и ее отца, тоже питалось гневом, злобной яростью, с какой хищный зверь раздирает добычу. «То же самое я устрою на этой горе», — решила Элина. Огонь пульсировал в ее ладонях, поглаживал пальцы, согревал кости и наполнял тело пьянящим жаром. Элина подумала о Лио. Он слишком долго нес бремя власти, и оно вынудило его сжечь жрецов, арестовать Сайну. Непростительные, жестокие, безумные поступки. Однако, держа пламя на ладони и слушая его шепот, Элина как будто начала понимать отца. «Ты должна быть безжалостна. Если нужно стать злодейкой, стань ею. Исполни волю Раванса, потому что кроме тебя его никто не спасет. Все, что я делаю для Раванса, для тебя», — прошептала она. Словно в ответ огонь вспыхнул ярче. Осознание тяжелым грузом легло на плечи, сковывая. Когда Сэмсон спросил, на что она готова ради победы, Элина ответила: «На все, что потребуется, чтобы спасти королевство». Она ошибалась. Долг короля Феникса больше, чем просто защита трона и королевства. Он требовал забыть про себя, забыть про совесть, покой, свои желания и стремления. Пламя обвилось вокруг ее запястья, будто браслет, будто оковы. Сжигать гору было неправильно, Элина это понимала. Однако так было нужно, а значит, так она и поступит.